7:21-23. Истинно, уразумевший это всецело, притворится весь в искреннего исполнителя воли Божией. Да будет. Часть третья. Выше приведенные слова Христовы истинны, следовательно, и заключения, и вытекающие из них, верно. А потому мы ничего не можем сделать для себя лучше и безопаснее, спасительнее для души, как совершенно покориться воле Божией, всецело предать свою волю воле Божией, повторяя слова священника Илия. «Он — Господь, что Ему угодно, то да сотворит». 1 Царств 3:18. И слова Иоава, военачальника Давидова: «Теперь знает раб твой, что приобрел благоволение пред очами твоими, господин мой, царь, так как царь сделал по слову раба своего». 2 Царств 14:22. И слова самого царя Давида: «Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. А если Он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то смиренно возглашу: вот я, сотвори со мною по святой воле твоей». 2 Царств 15:25-26. И слова Иуды Маковея: «Какая будет воля на небе, так да сотворит Господь». 1 Маковеев 3:60. Наконец, помолись, предавая каждый себя всецело воле Божией вместе со Христом Спасителем. «Отче мой небесный, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея 26:42. Если Сын Божий столь послушен был и в совершенстве исполнил волю Отца Своего Небесного, говоря о Себе: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Евангелие от Иоанна 6:38. Если это требовалось от Сына Божия как человека, то слугам тем более должно повиноваться своему Господу и владыке жизни и смерти, всецело последовать Его воле, ни в чем не сопротивляясь Его владычеству. Святая правда требует от нас того, чтобы угодно было каждому человеку то, что от вечности было то или другое угодно Богу. Воин в полках, услышав трубный голос или барабанный бой, призывающий к походу, собирает свои вещи. Получив же приказ вступить в бой с противником, оставляет все лишнее, могущее препятствовать бою, возлагает на себя свое вооружение и готов сердцем, очами и ушами внимать речи полководца и все в ней излагаемое исполнить в совершенстве. Так и нам надлежит поступать, находясь во все течение временной нашей жизни в борьбе с влечениями, страстями плотскими, прельщениями мира и искушениями горделивого духа тьмы. Мы должны быть во всем послушны своему вождю, учителю и наставнику, Спасителю нашему, Иисусу Христу, Господу нашему. Должны подражать, по мере сил наших, его примеру и делам, изображенным в евангельском его учении. Последуем же, братья-христиане, за своим вождем и Господом охотно и неуклонно, предавши себя всецело его святой воле, и чтобы не случилось с нами на сем пути скорбного, неудобного или тягостного, все станем переносить терпеливо, без ропота, благодушно, зная наперед, что на пути жизни встречаются не одни цветы, но и терния. Добрый воин не прячется от пули штыков, напротив, с удовольствием исчисляет свои раны и говорит о них, не упрекая своего полководца, но еще больше привязываясь к нему и сердечно любя его. Запомним раз навсегда зов нашего Спасителя: «Иди за мною и предоставь мертвым, погрязшим в тщетных мирских заботах, погребать своих мертвецов». Матфей 8:22. Кто жалуется, плачет и воздыхает о трудностях исполнения того, что по воле Божией бывает с нами на пути нашей временной жизни, тот подчиняется оному только по необходимости, поскольку не может воспротивиться. Какое в нем неразумие предпочитать принуждение к исполнению долга добровольному его исполнению, или же роптать и проклинать свою жизнь, если что встречается в ней неприятного, скорбного и вообще чего-либо тягостного, или же ужасаться и переносить с горькими жалобами на свою долю то, чему подвержены все, как добрые, так равные злые люди. Говорю о болезни, смерти, изнеможении, о чем-либо прочем, что нежелательного каждому встречается в жизни. Все то, что от всех равно требуется или законами общественной жизни, или непреложными законами природы, хотя бы оно для нас казалось противным или неприятным, мы должны переносить великодушно. На это мы призваны, и избегнуть того не можем, что находится не во власти нашей. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.